«Я тебе запрещаю о нас рассказывать», — настаивала Эльвира. «Хорошо», — согласилась Зина. «Я им ничего не скажу. Я только скажу, что ты мне запрещаешь на эту тему говорить». «Ха! Час от часу не легче! Ничего умнее не могла придумать?» — разозлилась Эльвира. Не думала она, что ее сестренка — такой орешек. За разговором дошли домой. Через открытое окно был слышен громкий плач близнецов и голос Анатолия. «Ну чего орете? Куда мамка девалась? Не кормит маленьких! Сейчас я вас возьму!» Эльвира бегом побежала в дом, боясь, что пьяный муж еще уронит малышей. Несколько напугана последовала за ней и Зина, взяв за руки девочек. В детской девочки бросили Зину и стали обнимать отца. Чувствовала, что они по нему соскучились. Да и он, хотя и пьяный, явно радовался дочкам. Увидев Зину, Анатолий спросил: «А это что за чудо? Эльф! Это ты! Посмотри же! Это ты!» «Это Зиночка. Между прочим, она поживет у нас до сентября», — объяснила Эльвира, пеленая одного из малышей. Анатолий повторил: «Зиночка поживет до сентября. А кто тут против? Пусть живет. Ты же не будешь на меня ворчать, как Элька? Ну и живи!» Зина внесла свежую струю в жизнь семьи. Как-то незаметно она взяла заботу о детях на себя. С утра пораньше вывозила она близнецов во двор, где они спали до наступления жары. Зина переодевала, купала и поила их между кормлениями, так что Эльвира их только кормила и вставала к ним по ночам. Мальчики были, на удивление, спокойные. Эльвира за день успевала справиться со всеми своими делами. Лена и Оля тоже не докучали ей своими вопросами. Они не отходили от Зины. Лена буквально засыпала ее своими бесконечными: «А что это? И почему?» Эльвира наблюдала со стороны за Зиной, удивляясь ее терпению и желанию заниматься с детьми. Оля каждый день выдумывала новые игры, а Зина должна была подыгрывать. То она была красной шапочкой, а Зина – волком, то она – Маугли, а Зина – Балу. Естественно, Оля и другим членам семьи распределяла роли, но никто, кроме Зины, не играл с нею часами, а то и днями. Когда девочки начинали шуметь и ссориться, Зина мигом успокаивала их, рассказывая им что-то. Эльвира видела, что дочки, затаив дыхание, слушали ее. «Интересно, что можно рассказывать таким маленьким?» – думала Эльвира. «Вероятнее всего, сказки. Ведь Зина и сама еще ребенок». Каково же было ее удивление, когда дети из-за сильного дождя остались дома, и она услышала, что рассказывает им Зина. Сначала она рассказывала им о воскресении Лазаря. Эльвира слышала: «Никто из людей и не думал, что Лазарь может ожить. Друзья и сестры оплакивали его раннюю смерть. Они любили его. Это и неудивительно, ведь он был другом Иисуса. А я не думаю, что Иисус выбрал бы в друзья плохого человека. Издалека пришел Иисус к гробу Лазаря. Сестры Лазаря очень жалели, что Иисус слишком поздно пришел. Если бы он раньше пришел, — думали они, — то вылечил бы нашего брата. А теперь он умер, и никто не может нам больше помочь. Но Иисус был сыном живого Бога, чего люди не знали. Он имел власть над жизнью и смертью. Стоило ему приказать, и смерть бежала. Лазарь живой и здоровый вышел из гроба. Представляете, как удивились и испугались люди? Они никогда еще такого не видели, и поэтому спрашивали друг друга: «Кто это?» Но мы-то знаем, что Иисус Христос был Сыном Божьим, а значит, Богом. Еще мы знаем, что наш Иисус живет и сегодня. И если мы с чем-то не можем сами справиться, надо только попросить Его о помощи, и Он обязательно поможет. Только одно нельзя забывать. С Ним надо обращаться, как с хорошим другом. С друзьями ведь мы всегда разговариваем, рассказываем им о своих бедах, о радостях. О своих друзьях мы рассказываем другим людям. А если друг умеет делать что-то лучше других, то мы гордимся таким другом. Представьте, как мы должны гордиться, что у нас такой замечательный друг Иисус. Он ведь все знает, Он все умеет. Он никогда не предаст. «А почему, если он наш друг, мы его не видим?» – спросила Лена. «В этом виноваты наши глаза. Мы очень многого не видим. Вам, наверное, уже часто говорили, что перед едой нужно мыть руки с мылом, потому что на грязных руках живут вредные микробы, от которых можно заболеть. Леночка, ты видела этих микробов?» «Нет». «А ты, Олечка, тоже не видела?» «Правильно! Мы не можем их увидеть без специальных увеличительных приборов», – объяснила Зина. И, показав на бочку с водой для поливки, спросила девочек: «Как вы думаете, в той бочке вода чистая?» «Киваете? Мне она тоже кажется совсем чистой. Но если взять капельку воды из бочки и посмотреть на нее через очень сильное увеличительное стекло, то мы обнаружим там очень маленькие живые существа. И не только у людей такие слабые глаза. Животные и насекомые тоже далеко не все видят. Пчелы, например, не видят людей. Если бы пчелки умели говорить, а мы их понимать, то можно было бы услышать такое: «Что за глупости? Но кто вам сказал, что есть какие-то люди? Где вы их видели? Пока я их сама не увижу, не поверю в эту выдумку». Придумали тоже про каких-то волков, медведей, собак и оленей. Лучше бы мед собирали, чем сказки сочинять. Так же смешно, как эта пчелка, выглядят и люди, которые не верят в Бога только потому, что они его не видят. Последнее предложение задело Эльвиру за живое. Выходит, она выглядит смешно. И кто бы говорил, Зиночка, которая 3 дня как из яйца. Эльвира раздраженно спросила: «Зина, зачем ты детям головы забиваешь? Неужели ты думаешь, что они поймут твои премудрости? Рассказывай им что-нибудь попроще». «О чем, например?» – спросила сестра. «Не знаю. Сказку или что-то о животных», – посоветовала Эльвира. «Хорошо, Элечка», – согласилась Зина. «Правда, сказок я почти не знаю, зато о животных сколько угодно». «Зина, а ты про серого волка тоже знаешь?» – спросила Леночка. «Он такой страшный-престрашный. Он красную шапочку съел и ее бабушку, и еще 7 козлят, и еще 3 поросят хотел съесть. Я его боюсь. Когда мама выключает свет вечером, я всегда прячусь под одеялом, чтобы не видеть его злые глаза. А под одеялом он меня не найдет». «Я тоже боюсь», — сказала Олечка, прижимаясь к Зине. «Бояться его не надо», — успокоила Зина девочек. «Потому что в этот дом волк не придет. Волки живут в лесу или в степи. Они похожи на больших собак, а маленькие волчата играют между собой, как щенки. Если маленького волчонка взять домой и приручить, он может привыкнуть к людям и станет охранять дом, как собака. Ну, конечно, такое случается очень редко. Почти все волки дикие. Они охотятся на зайцев, косуль и других диких животных. Иногда они задирают овец или телят. На людей волки нападают в основном зимой, когда они голодные. Поэтому зимой волков надо опасаться. Внимательный человек может по следам на снегу отличить волка от собаки. У собак не отпечатываются в снегу когти. Волчьи следы более четкие и как черточки видны следы от когтей. Если несколько волков идут по лесу, то после них могут остаться следы как от одного зверя, потому что они идут след в след. «А кто научил их так хитро ходить?» – спросила Леночка. «Конечно, Бог!» – ответила Зина. «Он для каждого зверя придумал какие-нибудь особенности. Например, у лоси и оленей очень красивые рога. Кошки очень гибкие и, падая с большой высоты, обычно приземляются на лапки. Белочки летом рыжие, а зимой становятся серенькими. Очень много разных животных живет на земле». «А кто самый-самый большой? Слон?» – задала новый вопрос Лена. «На суше слон, но самым большим Бог создал кита. К тому же кит совсем не рыба. Он кормит своих детенышей молочком, как наша коровка». «А ты умеешь следы рисовать?» – спросила Олечка. «Не знаю, не пробовала», – ответила Зина. Но Оля уже побежала за листом бумаги и карандашом. Через минуту Зина рисовала и рассказывала. «Лучше всего следы видны на свежевыпавшем снегу. Опытный охотник может по следам определить, какой зверь пробежал по лесу или по полю. Две точки рядом – это передние лапки белочки. Задние лапки оставляют длинные вытянутые следочки. Мышки оставляют петляющие строчки двоеточий. Птицы ставят крестики на снегу. Следы лисицы очень похожи на собачьи, однако охотники легко различают их. Лисичка сжимает лапочки, а собака расставляет пальцы. В нашей деревне во дворе одного охотника жила лисица. Ей надели ошейник с длинной цепью, а сквозь последнее звено цепи протянули проволоку через весь двор. Лисичка быстро освоилась и бегала по всему двору. У охотника, правда, вдруг стали пропадать куры, и, не желая убивать прирученную лису, он выпустил ее на волю. А однажды наш сосед принес из леса двух маленьких медвежат. Какие они были чудесные! Кто-то убил их маму, и медвежатки погибли бы от голода. Они даже еще есть сами не умели. И соседские ребятишки поили их из бутылки с соской. Медвежатки чмокали от удовольствия. Все деревенские дети радовались им. «А ты их только издали видела, или тебе их тоже разрешали потрогать?» – поинтересовалась Лена. «Я их не только видела, но и сама поила их молоком. И даже мой палец они сосали, как соску. Они были теплыми комочками, с глазами – пуговками. Но это давно было. Сейчас эти медведи выросли и живут в зоопарке». «Зина, ты случайно не зоологом хочешь стать?» – спросила Эльвира. «Я?» – удивилась Зина. «Какой с меня зоолог? Нет, я хочу в детском саду работать. Сначала нянечкой, а потом...» «Девочка, ты ничего умнее не могла придумать?» – перебила ее Эльвира. «Тебе учиться надо, а не горшки полоскать. Нашла себе занятие. Ничего не скажешь». «Эль, я же буду заочно на воспитателя учиться», – оправдывала Зина. «Так я и деньги буду зарабатывать, и учиться смогу. Не должен же папа на всех тянуться. Лёва на агронома учится, и Коля после армии, наверное, тоже учиться пойдет». «Тебе-то что до них?» – усмехнулась Эльвира. «О себе бы лучше подумала». «Я и подумала», – защищала Зина. «Если я выучусь на воспитателя, то смогу научить детей любить Бога». «И тебя выгонят с работы, ха!» – рассмеялась Эльвира. «И чего бы ради я жертвовала своим будущим?» «Не выгонят! А если и выгонят, я все равно всем буду рассказывать о Боге», – настаивала Зина. «Ах, перестань, сестренка! Кому нужен твой фанатизм? И что ты вообще в жизни понимаешь? Был бы Бог, не было бы столько горя и раздоров повсюду», – поучительным тоном проговорила Эльвира. «Разве ты в Бога совсем не веришь?» – удивилась Зина. «Совсем!» – решительно произнесла Эльвира, хотя в глубине души чувствовала, что ее утверждение несколько лукаво. Она не могла отделаться от чувства, что все гораздо сложнее, чем она думает. Чтобы как-то уйти от этой темы, Эльвира спросила. «Зина, я вот думаю, почему ты не хочешь выучиться на врача или юриста? Мало ли на свете престижных профессий? Может, ты в школе не очень хорошо учишься, а?» Зина засмеялась. «Неужели это на меня похоже?» «Нет, сестричка, кроме хорошо и отлично, я оценок не получаю». «Ну, тогда я тебя не понимаю», – продолжила Эльвира. «Почему ты тогда не хочешь поступить в институт? Да с такими оценками на кого угодно можно выучиться, а не чужим детям мокрые штаны менять». «Как раз на кого угодно я учиться и не хочу. К тому же воспитатель не только мокрые штаны меняет, но еще и сеет добро в детские души». Этого Эльвира действительно не понимала. После этого разговора прошло 2 недели. Эльвира гладила белье перед открытым окном. Зина, устав от игр с Леной и Олей, села на ступеньку крыльца. Подвыпивший Анатолий, сидя на скамейке под окном, начал донимать девчонку вопросами. «Зин, когда ж ты меня на свадьбу пригласишь? Давай признавайся, скольким парням головы закрутила? Или скажешь, что еще в куклы играешь?» «А почему бы и нет?» – просто ответила Зина. «Как посмотрю на твою жену, так и замуж не хочется. Не понимаю, как она с тобой живет? Я бы тебя сначала помыла, побрила, от водки просушила. Что в твоей водке хорошего?» «Ты, наверное, права. Только что твой зеленый нос понимает? Легко сказать, просушила. Никто не может вырваться из этого проклятого дурмана. Думаешь, я не бросал? Но я раб. Ты читала сказку про Аладдина? Там был раб лампы, а я раб бутылки. Понимаешь?» «Хочешь, я тебе правду скажу?» – спросила Зина. «Ну-ну, скажи, если такая умная», – с ухмылкой произнес Анатолий. «Ты раб сатаны, а не бутылки. И только Иисус Христос может освободить тебя от твоего рабства. Он умер, чтобы спасти грешников, и тебя в том числе», – поучительным тоном проговорила Зина. «Наивный ты ребенок», – задумчиво ответил Анатолий. «Я бы дорого заплатил, чтобы начать жизнь сначала. Но никто не может мне помочь, никакой Бог. Весь мир меня ненавидит. Я для всех пропащий. Мои родители стыдятся назвать меня сыном. На работе меня презирают. Жена меня брезгует. И детей научит тому же. А твой Бог, девочка, выдуман для хороших людей». «Не выдуман», настаивала Зина. «Он действительно есть. Даже если ты его и не видишь за своими грехами, это еще не дает повода утверждать, что его нет. Если солнце надолго спряталось за тучами, и ты сколько угодно будешь говорить, что его больше нет, от этого оно не исчезнет. Стоит тебе всерьез обратиться к Иисусу Христу со словами раскаяния, как Он, несомненно, поможет вырваться из твоего рабства и по милости своей даст тебе жизнь вечную. Христос ведь знает все твои грехи до единого. Но для того, чтобы ты сам осознал, кто ты в глазах Божьих, ты должен Ему назвать твои грехи по именам. Ты должен сознаться, что нуждаешься в маяке, который вывел бы тебя на верный путь. Маяк, который светит во тьме мира каждому грешнику, это Иисус Христос. Он один может полностью перекроить всю твою жизнь». «Слушай, перестань!» – потребовал Анатолий. «Душу рвешь! Что ты в жизни понимаешь? А еще туда же поучать лезешь!» «Не сердись, Толик!» – попросила Зина. «Знаешь, Я вспомнила одну историю, которую очень давно рассказывал папа. Хочешь, я тебе ее расскажу?» Не дождавшись ответа, Зина продолжала. «У одного человека было два сына. Оба были очень разные. Старший сын слыл неблагодарным. Если отец или кто-нибудь дарили ему подарок, он коротко благодарил, добавляя каждый раз: «Не стоило бы это делать». А когда он сам что-нибудь делал для отца, то в ответ на благодарность только бурчал: «Ах, отец, перестань, чего уж тут». Младший сын был полностью противоположностью брату. Он по любому пустяку горячо благодарил отца, обнимая и целуя его. Часто дарил он отцу красивые безделушки, которыми тот очень дорожил. Отец часто ловил себя на мысли, что младший сын ему намного дороже старшего. «Это ведь и понятно», – думал он тогда. «Младший от всего сердца любит меня, а старший – бесчувственный чурбан. В нем нет ни грамма любви ко мне». Однажды отец с обоими сыновьями косили сено на дальней лесной поляне. И тут случилось несчастье. Ядовитая змея ужалила отца. До ближайшей больницы он никак не успел бы вовремя добраться. Всем было ясно, что время и расстояние работают против отца. Младший сын с рыданиями обнимал отца, без конца повторяя, что не переживет его смерти. Отец, предчувствуя свой конец, благословлял младшего сына, давал последние наставления ему. А старшему сыну он только сказал, чтобы тот не смел после его смерти обижать брата, щадя его нежную душу. Старший сын тем временем с каменным лицом складывал из веток небольшой костер. Между делом он оторвал от своей рубашки кусок ткани и перетянул корчащему от боли отцу ужаленную ногу. «Оставь меня в покое! Мне уже ничего не может помочь!» – просил отец. А сын тем временем накалил над огнем острый нож и направился к отцу. «Что ты делаешь?» – вскричал младший сын и, зажав руками уши, побежал в сторону леса. «Дай мне спокойно дожить последние мгновения моей жизни!» – попросил отец, следя с расширенными от боли и страха глазами за старшим сыном. Сын, не отвечая, сжатыми губами и ожесточенным лицом вырезал из ноги отца кусок мяса. Потом он нес на себе безжизненное тело отца до ближайшей дороги, чтобы на попутной машине отправить его в больницу. Отец чудом выжил, и младший сын почти все время проводил у постели больного. Старший сын изредка навещал отца. Перекинувшись с ним несколькими словами, он опять исчезал, чтобы, как ни в чем не бывало, целыми днями косить сено. Отец выздоровел. Однажды он собрал свою семью и объявил, что на всякий случай составит завещание. Согласно его завещанию, все наследство досталось младшему сыну. Отец это объяснил так: «Перед лицом смерти я увидел, как убивался мой младший сын, боясь потерять меня. Его горячие слезы заливали мое лицо и руки, в то время, когда старший сын кровожадно вырезал из меня куски. Вся его ненависть отразилась у него на лице, в его стиснутых губах». «Отец!» – возразил сын. «Я стиснул зубы, чтобы не дрогнула моя рука, когда я спасал тебя от смерти». Но отец не поверил. «Девочка, так не бывает!» – перебил Анатолий. «Не мог отец не понять, кто его действительно любил. Что-то твой папаша тут напутал». «Как знать!» – рассмеялась Зина. «Ты ведь не дослушал до конца, а конец такой. Все правильно, обычно так в жизни не бывает. Но в духовном плане такие случаи можно встретить почти на каждом шагу. Укус змеи – это грех, поразивший человека. Слезы и жалость не могут спасти грешника от вечной погибели. Только острое и жгучее слово из Библии способно спасти человека. Но тот, кто таким способом пытается спасать, чаще всего пожинает ненависть к себе. Люди не любят, когда им говорят правду в лицо. Они не хотят видеть ту великую Божью любовь, которая движет христианами. Они в правде видят ненависть. Они в белом видят черное. «Ну ты и загнула!» – присвистнул Анатолий. «Хотя в чем-то ты, может, и права. По крайней мере, я не люблю, когда меня получают. И тебе не советую это делать. Я тебе прощаю твое поползновение на мою судьбу только потому, что ты еще маленькая и, может быть, мудрая. Не ошибись только сама, увлекшись своими мудрствованиями».